Это, конечно, волнует Поля. И все-таки вы полагаете, что Куртье был неправ, когда не смог пересилить свою обиду и не простил Палет? Я уже сказал, что не смог найти ответа на подобный вопрос. Впрочем, нам с тобой, Виктор, достались очень надежные жены. И Этьен хитро подмигнул мне. Через два дня мы снова сидели с Этьеном в моем номере. Включили телевизор и удобно расположились в огромных мягких креслах. На светящемся экране появилась миловидная дикторша, которая объявила, что начинается прямая трансляция пресс-конференции, проводимой Международной организацией журналистов. Я подумал, что пресс-конференция открывает новый этап в моей жизни, равно как и в жизни моих друзей. «Ну что ж», — вдруг сказал Этьен, — «будем надеяться, что твой тезка Виктор Гюго окажется пророком, ведь он заявил, что будущее принадлежит Вольтеру, а не Круппу, книге, а не мечу». Несмотря на всю торжественность момента, я неожиданно расхохотался. «Простите, у вас это, видимо, семейное — обращаться в исторические минуты к Виктору Гюго. Знаете, что сказала мне ваша дочь на третий день знакомства, когда между нами произошло важное объяснение?» Она тоже процитировала Виктора Гюго. «Первый признак истинной любви у мужчин — несмелость, у женщин — смелость». Теперь рассмеялся Этьен. «Литература и история прочно сидят у нас в крови. Надо будет побольше заняться математикой». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Василий Пасека, звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1988 год.